Слух о том, что Санин, этот милейший человек, даровитый художник, оказался убийцей, произвел в Петербурге сенсацию. Зал суда был битком набит дамами высшего света. Санин держал себя на суде с благородной простотою. Он объяснил, как убил Дергачева, и рассказал о мотивах этого убийства. Дело вышло из-за женщины, которую называть Санин не хотел. Присяжные признали его виновным в убийстве в запальчивости и заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к 4 годам каторжных работ. Лукерья и Резцов судились за кражу и были осуждены. Она на 2 месяца, а он, как рецидивист, на поселение. Трехин получил наследство и закутил так, что через месяц очутился в больнице. Марья Васильевна стала выезжать и в скором времени обзавелась новым покровителем. Что касается молодого Савельева, то пережитые им позор и страх совершенно образумили его. Он разорвал свои прежние знакомства, поступил к отцу на фабрику, где принялся основательно изучать дело. Векселя исчезли, и надо предполагать, что они вместе с письмами попали к Вере Андреевне и сгорели в камине. Остается сказать про Веру Андреевну. Через 2 года после осуждения Санина она овдовела и со своим сыном Сережей поехала в Сибирь, к тому, кто так дорого заплатил за ее спокойствие. Когда Санин отбыл срок каторги, они поженились и поселились в Иркутске, где Санин опять стал зарабатывать сумасшедшие деньги.